Глава 13. Как учил папа. «Да у нас там не какая-то фирма на сотню человек, Денис. Ну что мне объяснять, ты и сам знаешь». «И что? Игорь там кто?» «Ну, он всем управляет, плюс сам ездит, заключает сделки, предлагает новым покупателям товары, сам и развозит с другим водителем. Раньше была машина у папы, фура-то», – он кивает. «Вот ее он Игорю отдал, потому что покупать новую дорого, взяли в аренду, чтобы дело быстрее шло, не так сильно раскрутились. Вторую купил он незадолго до смерти своей». «А на кого они оформлены?» «Ну, на фирму. Блин, я же в этом вообще не разбираюсь, как и мама. Мы потому Игоря и поставили во главе. А кого еще? Я массажист, а не торговый представитель. Артем Юлькин в банке работает, ему это ни к чему. Нанимать со стороны тоже не вариант, сам понимаешь. Итак, наняли водителя второго. А вот бухгалтер старый остался, Марина Григорьевна. Ну и все. Плюс охрана складов, но это уже другое. Говорю же, там бизнес маленький». «Оборот приличный?» Задумываясь, прежде чем ответить ему. «Ну вот мы, считай, живем на эти деньги. Мама с бабулей. И Юльке там на счет идет. Она на Лиску открыла вклад, даже не трогает деньги. Мне кажется, вполне прилично выходит на всех нас». «Кажется ей», — бурчит, вздыхая. «Аудит нужен, Наська. Вы ж на него ничего не оформляли?» «Да нет. Мама вообще сказала все на детей переписать, наших с Юлей. Чтобы как закончат учебу, пусть решают, что с бизнесом творить. Но пока оставили как есть. Мы ж наследницы, а Игорь как нанятый выходит». «Вот и хорошо. Потому что черт знает, что там нареализовал твой муж вам для налоговой. Сейчас разведешься, а тебе счета принесут. Придется все продавать, и должницей останешься». «Да ну». Сижу с выпученными глазами, представляя такой вариант событий. «Ты можешь отмахиваться сколько угодно и говорить, что Игорь не мог, но, извини, он и на второго ребенка не был способен в твоих глазах, а оказалось... Насть, ребенок – это траты. А если и та женщина у него на шее висит?» Я замолкаю и смотрю на друга. Я не думал об этом до данного момента. Я вообще многое выпустила из виду. Почему я была такой дурочкой? Кто скажет? Это было жестоко. «Да, и это было правдой. Извиняться не буду». По-детски показываю ему язык. «Я вообще не понимаю, о чем вы говорите», — вставляет слово Катя. «Ты напилась уже просто». Смеюсь над ней, потому что она сидит с таким скучающим видом. «Если бы», — возмущается. «Вы ж как затрындели, и все остыло». «Ну, прости», — подталкиваю ее плечом, а затем обнимаю. «Ой, ну вас, надо было мне Дениску не тащить с собой». «Че это?» «А то, тебе только дай волю поговорить о чем-то. Вот еще подумала, может, в бар сходим с Настей. Так нет, решила мужа выгулить». Денис начинает громко смеяться. «А что, только ты меня куда-то зовешь, хоть в этот раз я тебя опередила. И то мы с Настей договорились еще до праздников». «Ну все, хватит грусть по бокалам разливать, Катя». «Ладно, выключаю грустнофон. Любимка, че сидим? Ты здесь для того, чтобы за нами обеими ухаживать, и не справляешься». «Глянь, как раскомандовался, а дома будет подлизываться». «Ну, в гостях можно, а дома – это дома». Просидели с ними от души, посмеявшись, почти до 20:00. И я, с сожалением, отпустила обоих домой, договорившись с Катей о встрече вне стен моей квартиры, то есть в нашем баре, куда часто с ней выбираемся, оставив детей с мужьями. И вот снова привычное становится непривычным. И даже неудобным, раздражающим. Заканчиваю с остатками бокалов, которые не поместились в посудомоечную машину, и направляюсь в спальню, чтобы взять халат, как снова слышу возню в замке. «Какого черта?» Подхожу и на этот раз заглядываю в глазок. Стоит с собственной персоной. «Пошел вон, Наумов!» — кричу ему через дверь. «Настя, замок заело. Я сейчас полицию вызову. Проваливай!» «Что?» «Проклятая шумоизоляция!» Собираю остатки здравомыслия и открываю дверь. «Забыл что-то? Если ты за своим полотенцем и щеткой, которую тогда выложил обратно, то мне жаль тебя расстраивать, я их выбросила». «Насть, ну давай поговорим, а?» «Знаешь, Игорь», — встаю на дверной порог, чтобы не пропустить его внутрь, и складываю руки на груди. «Я тут сегодня узнала от сестры. Ты не подумай, я лишний от посторонних не собираю. Так вот, Юля видела тебя с блондинкой как-то и малышкой лет 5. Вы прогуливались в парке Победы на той стороне реки. И ты весь такой счастливый, весь такой влюбленный, кое-что приплетает себя, но не суть, гулял со своей любимой и единственной. О как!» Лицо моего почти бывшего мужа просто мировой шедевр. Стоило бы это все оформить в гипс и на пьедестале позора увековечить. «Ну, осеменитель, че молчим?» Поднимает глаза и открывает рот. А я уже будто знаю, что он скажет, и вспоминаю, как меня папа учил. «Насть, прос...» Сжала кулак и прямо в нос ему заехала. «А, черт возьми!» Закричала, сунув руку между колен. «Пошел нахрен со своим, прости!» Быстро закрываю дверь и бегу к холодильнику. Открываю морозилку и сую в замороженные овощи руку. «Только бы обошлось, у меня же работа в понедельник!» Со стоном обращаюсь к потолку. На столе звонит мобильный, поэтому вынимаю из замороженной ванны руку и смотрю на входящий от Дениса. «Да, Дэн, забыли чего?» «Ага, спросить. Вы доверенность на Игоря писали какую-нибудь?» «Если честно, не знаю. Может и да». «Надеюсь, что все-таки нет, Настя». «Это плохо?» «Еще не знаю. Посмотрим. Я тебе порекомендую помимо аудита найти адвоката. Не только дорогого, но и беспроигрышного».